За всю дорогу назад я даже ни разу не споткнулся. Как улетел в грезах к своей Варюше, так и вынырнул из них только на опушке перед Лукошкина. Да и то не сам, а тычка деда. «Внучек, ау! Эк тебя скрутила девка-то твоя. Скидавай портки. Ты чё, дед, отлупить хочешь? Или какие-то пострашнее мысли имеются? Ты, дед, того, завязывай. Хочешь, я тебе отпуск на пару дней дам? У Фёклы своей лечебную терапию пройдешь». «Дурень ты, Федька», — вздохнул Михалыч. «Скидавай портки и переодевайся. Вон и город уже виден. Или так и пойдешь? Ой, не-не, надо брать себя в руки. Первым делом самолеты, ну, а... Эх, ладно». В Лукошкино ничего не изменилось после нашего ухода. Хотя что там могло измениться? Мы сидели на чердаке Борова, изредка посматривая сквозь раздвинутую черепицу крыши на терем бабы Яги. Там во дворе полным ходом шли приготовления к похоронам. Бегали стрельцы, суетились какие-то люди, скрюченные старушки. Стояли уже два табурета, надо понимать, для гроба. Ну и в целом тому подобное траурное суматох. Честно говоря, мне это было совсем неинтересно, да и пользы никакой для нас я никак не мог придумать от этого торжественного мероприятия. Ну, развлекаются люди как могут. Да и ладно. Мне-то что? «А что в городе слышно?» — спросил я у Колымдая, который сидел рядом и с аппетитом уплетал жареную курицу, держа ее в руках и просто откусывая от нее приличные такие куски. «Да, ням, ничего полезного не слышно, Федор Васильевич». Он хмыкнул и со смаком слезнул стекающий сок с ладони. «Вот только и говорят о привидениях в дворце Гороха». «И что говорят-то?» — без особого интереса спросил я. «Ну, это смотря где. На базаре рассказывают, что это были призраки прадедушки и прабабушки Гороха, которые явились, чтобы строго наказать царю, мол, нельзя лукошкинский люд налогами давить, а надо наоборот выдать каждому по 10 червонцев и по прянику». «Ну, еще бы». «В трактирах говорят, что это немцы из своей слободы на царя-батюшку призраков напустили, и надо немедля идти мордой немцам бить и пограбить их заодно». «А как же? В дворце все больше спорят, сколько и чего выпил Горох, да так, что умудрился вызвать дух участкового, да еще и в догонялке с ним по двору побегать. А про нижние бабские одежки так вообще только шепотом обсуждают». «Понятно. Знаешь, майор, наверное, делать мне тут нечего. Ты без меня понаблюдаешь за участковым, а мы с Михалычем в гостиницу отправимся. Надо кое-что обсудить, подумать крепко». «Конечно, Федор Васильевич. Только если что, сразу же сообщу, не беспокойтесь». В гостинице я отказался от ужина, как дед не пытался у меня его впихнуть, а сразу пошел в нашу комнату и завалился на кровать, и так пролежал до темноты, размышляя обо всем сразу. И о мече, кто же его спереть-то мог, и об участковом, каково ему сейчас в гробу-то лежать, и аварь, конечно же, как бы. А главное, куда из монастыря ее забрать. Еще когда темнеть начинало, связался Колымдай, сказал, что отпевание и прощание прошло хорошо, душевно, и что потащили с песнями и плясками, тьфу ты, с плачем и завываниями. А вот в следующий раз Колымдай меня вызвал уже ближе к полуночи. Я думал, доложит, что участкового откопали, и он уже в тереме Яги чьи гоняет. «Так нет, Федор Васильевич, тут что-то странное у бабки происходит», — взволнованно зашептал Колымдай. «Стрельцы в повалку лежат по всему двору». «Мертвые, что ли?» — перебил я его. «Никак нет, спят. И перегар от них, ну, очень серьезный. Мы по двору походили, попинали их, никакой реакции. А потом и в терем пошли. Да ну, и что там? Да то же самое. И бабка, и Митька ихний, и даже сотник стрелецкий пластом лежат. Кто где? А уж перегар в горнице, заходить страшно. Вот молодцы. Закопали участкового, а сами нажрались на радостях. Не похоже, Федор Васильевич. Что-то неладно тут. Не пьяные они, а будто во сне зачарованно. Мы их и так, и сяк пробовали будить. На стрельцов даже воду холодную лили. И ничего. Да, странно. Ох, Колымдай, а что же там с участковым-то? Его же откопать уже должны были. Да задохнулся он в гробу уже, наверное. «Не, так не пойдет», — заявил я решительно. «Никита мне не то чтобы друг, но и не враг, определенно. Да и вообще, такой смерти никому не пожелаю. Давай, Колымдай, срочно гони бесов на кладбище. Пусть быстренько откапывают участкового. Он нам живой нужен». «А с этими в милицейском отделении что делать?» «Да ничего, спят и спят, нам до них дела нет. Хотя узнать, что произошло, было бы полезно». Все закончилось хорошо в итоге. Правда, поспать мне не удалось. Часа в два ночи отзвонился Колымдай, сказал, что бесы с задачей справились, участкового откопали вовремя, задохнуться не успел. Однако и сами засветились перед ним. Ну, это не беда, мало ли бесов на свете. Зато потом скрытно сопроводили Никиту прямо до бабкиного терема. Вот и отлично. У меня как раз начал потихоньку вырисовываться план, как спасти Варю из монастыря. Хотя так одни наметки, но все же. И в этом плане я большую роль отводил именно Никите. Думаю, в личном, не Кощеевом деле он не откажется мне помочь. Уже светать начал, как опять меня вызвал Колымдай и доложил, что в тереме все, как по волшебству, проснулись с первыми петухами. Хотя почему как? Тут дело именно колдовством и пахло. Так что спать я завалился, когда уже совсем светло было, и проспал аж до полудня. Разбудил меня Михалыч. «Федя, внучек!» — теребил он меня за плечо. «Вставай, касатик! Уже полденить!» «Да и ладно!» — перевернулся на другой бок. «Полдень, не утро, можно еще поспать!» «Вставай, вставай!» — не отставал дед. «Заждались там тебя!» Вся канцелярия уже сейчас сидят, тебя поджидают. Так ты прими доклад, а потом мне доложишь. Вставать совершенно не хотелось. А Варвару свою хочешь увидеть? Пустил Михалыч в ход тяжелую артиллерию. Я тут же вскочил. Конечно, хочу. А где она? Она что, тут? Где мои штаны? В монастыре она, внучек. Где же ей еще быть? Вот ты славно. Одевайся, да живо на двор. Умываться будешь. «Ну, дед», — обиженно протянул я, — «ну нельзя же так. Не ворчи на деда. В монастырь, кажись, и поедем». «Да ну, а зачем?» «Иди, иди, умоешься, а там за завтраком с майором да бесом все и обговорим. За завтраком, а точнее, за завтраком, совмещенным с обедом, вы уже знаете моего деда. Я услышал, что пока я дрых, в Лукошкино произошло множество событий. Во-первых, Марьяна таки сбежала от гороха, и сейчас ее везет в монастырь тот самый фон Паулюс. А значит, что и мне совсем неплохо бы нагрянуть в монастырь, проверить, как там эту взбалмошную девицу разместили. А заодно, может быть, смогу и Варю увидеть. Ура! Во-вторых, один из наших бесов умудрился попасться в руки милиции, и сейчас уже прохлаждается в отделении в Порубе. Там это, босс, мы же сейчас инструмент по всему городу собираем, типа в мастерскую Борову. Так мой одесобеб тащил стыренный молоток на базу, да мимо ментов шарился в натуре. Увидел, что бабка с Митькой из дома ушли, да решил за каким-то внутрь залезть. Больше ничего не знаю реально. Только когда бабка вернулась, Митька одесобеба уже связанного в поруб отволок. Пацаны говорят, может, этот придурок реально выслужиться хотел? Вот и вляпался. Мда. Умеете вы влипать в истории. И что же теперь? Выручать надо? Не надо, босс. Как это? Почему? Да пусть отсидит конкретно. Нефиг самовольничать. Заодно, может, Лапшимин там на уши навесит. Ну, смотри, Аристофан, это твой боец. Только все равно как-то не очень своих бросать. «Не-не, босс, происходит фильтрация, — подсказал Колымдай. «В натуре, — обрадовался Аристофан, — фильтрация. Ко мне в отряд много пацанов просится, босс. Зачем нам придурки? Мы лучше конкретных бойцов наберем». «Ну, смотри сам, — повторил я. — А чего вы инструмент-то воруете? Почему бы просто не купить? Зачем, босс? — удивился Аристофан. «Ну да, зачем покупать, если можно украсть? Да ладно, пусть как хотят, так и действуют. Экономия опять же. Батюшка-секретарь, — подала голос Алена, тихо сидевшая в сторонке. Я разузнала, кто колдовством в бабкином тереме балуется. Это бес тот, третий, которого споймать никак не могут. Он сегодня нашел меня и сказал, что и яблоко последнее он вчера снова подкидывал. Да ничего из этого не вышло. А потом вечером, пока все на кладбище ушли, зелье какого-то в колодец еги насыпал. Вот паршивец. Надо отловить его обязательно. Слышь, Аристофан, а ты, Ален, сказала ему, чтобы он прекращал свои диверсии? Да сказала, батюшка, вздохнула бесовка. Только он злой очень на участкового. Отомстить хочет, и меня уже не слушается. Ладно, что-нибудь еще? Нет, и на том спасибо. Мы тогда с Михалычем в монастырь наведаемся. Проверим, как там дела. Вы чего ухмыляетесь? Михалыч, ты что, разболтал? Ничего дедушка нам не говорил, месье Теодор. С верхнего этажа спускалась Маша. Про девушку вашу даже словечком не обмолвился. Но это так романтично. Я так рада за вас, моншер. В натуре, босс. Колымдай только улыбнулся и кивнул головой. А Алена мечтательно подняла глаза к потолку. А, ладно. Наверное, оно и к лучшему. Помогут, если что. А Маше всегда в ее кожаную жилетку поплакаться можно. Лишь бы не увидел никто. Не поймут. А про свою девушку Михалыч вам рассказал? Спросил я мстительно. В натуре, босс. Реально. Молодец, Михалыч. Он такой проказник, наш дедушка. Восторженно хихикнула Маша. А Колымдай снова промолчал, только поднял вверх оттопыренный большой палец. Алена широко заулыбалась и покивала головой. Вот и поязвил. Ладно, пошли, дед. Я с вами, месье Теодор. Это еще зачем, Маш? Ну как же, Маша удивленно захлопала глазами. Должен же кто-нибудь посмотреть на вашу пассию. А может быть, она нам совсем и не подходит. А если она... Перестань, Маш, перебил я ее. Сам как-нибудь разберусь. Я же к тебе с твоим послом советами не лезу. Вы сильвупле, надулась Маша. Я торопился увидеть Варю, и в монастырь мы прибыли уже часа через два. Я снова переоделся, только на этот раз никаких сапог, шпаг и треуголок. Пускай к моей стандартной одежде привыкают. Две молоденькие монашки сразу отворили нам ворота, очевидно предупрежденные настоятельницей и почему-то хихикающие и поглядывающие на меня. Я возмущенно взглянул на них, на Михалыча, но он отрицательно замотал головой, мол, тут и без него найдется, кому посплетничать. Матушка-настоятельница притащила за руку Варю и, обменяв ее на деда, тут же исчезла с ним в монастыре, а мы так и остались стоять посреди двора. «Здравствуй, Варя!» «Здравствуйте, батюшка Захаров Федя!» — хихикнула Варя. «Просто Федя!» — пробурчал я. Из всех уголков, коридоров, балкона на нас глазели любопытные монашки, и торчать посреди двора ради их удовольствия меня совершенно не грело. «Варюш, а пойдем куда-нибудь отсюда?» «Ой, а это зачем? Ой, я боюсь». Я удивленно глянул на нее, но наткнулся на такой ироничный взгляд, что не выдержал и рассмеялся. «Ну что мы тут торчим, как три тополя на плющихе?» «Почему три? А что это за плющиха?» «Да неважно, потом расскажу». «Можно в сад пойти. А тут и сад есть, прямо в монастыре». «Ну, садик такой маленький на заднем дворе», — пояснила девушка. «Ага, отлично, веди». «Слушаюсь, батюшка Федя», — хихикнула она. «Ну, Варь, садик и правда был маленький. С десяток яблонь или каких-то других деревьев. Я их только в вазе на столе разбираю. Несколько кустов и лавочка, на которую я тут же и уселся. «Садись, Варюш». Я похлопал ладонью по скамейке. «Что вы? Нельзя мне?» «Можно. Хочешь, я тебе и разрешение оформлю?» «С печатью. Все как положено». «Ой, а вы и писать умеете?» «Издеваешься?» «Совсем чуть-чуть», — батюшка Федя снова хихикнула Варя. «Ну, садись, садись, а то и мне вставать придется. А у бедного батюшки Феди ножки устали, а ему еще обратно в Лукошкино по лесу шагать. «Бедненький», — протянула девушка, осторожно усаживаясь на краешек скамейки. «А что вы туда-сюда так и бегаете? В монастырь хотите? Так вас в женский-то и не возьмут?» «Варь, ну что ты мне выкаешь? Мы же с тобой почти ровесники. Давай на «ты». «Никак нельзя, батюшка Федя, не по чину мне». «Ой, да ладно», — засмеялся я. «По чину, не по чину. Я, может быть, и ниже тебя, если по вашим чинам сравнивать. Ты же боярского рода, а я статс-секретарского. Не знаю, если честно, кто тут кого выше». «Откуда вы знаете, что я боярского рода? Вы знавали про меня?» «Конечно», — кивнул я. «Я хочу все про тебя знать». «Это зачем же вам такое?» — зарделась Варя и опустила глаза. «А не скажу», — засмеялся я, а потом серьезно добавил. «Варюш, а ты хочешь монашкой стать?» «Хочешь, не хочешь», — она вздохнула. «А куда мне теперь деваться? Рассказали вам, небось, мою историю?» «Рассказали», — подтвердил я. «Вот как раз об этом я и хотел с тобой поговорить». Девушка удивленно посмотрела на меня, а я поспешно продолжил. «Вот, допустим, если бы ты могла уйти отсюда, то кем бы хотела стать?» «Как это кем-то стать? Я и так есть. Вот она я». Она развела в стороны руки, а монашеское одеяние невероятно обольстительно обтянуло ее спереди. «Вся перед вами». «Да уж», — я закашлялся, пытаясь скрыть смущение. «Вижу. Ну вот, допустим, уйдешь ты из монастыря, и куда бы ты хотела податься, что делать?» «Загадками вы говорите, батюшка», — Варя пожала плечами. «Если и смогу уйти, то некуда мне податься. Просто ложись там же под воротами и отдавай Богу душ». «Не надо так говорить. Эх, что-то я никак объяснить толком не могу. Это потому, что я глупая такая? Нет, это потому, что я больно умный. А вот скажи, Варюш, а что ты любишь? Ну, я не про еду, а так, по жизни. Чем любишь заниматься?» «Книжки читать люблю», — сразу же ответила она. «Мне тятенька учителя француза нанимал, так он мне много книг приносил, и ученых, и нет». Она снова погрустнела, вспомнив прошлую, уже недоступную жизнь, и я поспешил отвлечь ее. «О, книги — это здорово, я и сам читать люблю. А еще что любишь?» «Ну», — она задумалась на секунду, а потом смущенно протянула, «детей еще люблю. Ну, возиться с ними, играть, учить их всяким премудростям». «Ну вот и все», — чуть не завопил я от радости. «А хочешь учительницей стать? В школе работать?» «Опять вы, батюшка, непонятное говорите. Школа — это что? Там детей учат, да? А потом девка-учительница, да боярского рода. Да кто ж такое позволит-то?» «А вот и позволит. Тут главное, чтобы ты сама этого захотела». «Да мало ли, что я захотеть могу», — рассеянно протянула Варя. «Да кто ж мне такое разрешит?» «Верь мне, Варюш, вот скажи, чего ты хочешь?» «А если скажу, что поцеловать вас хочу, тогда что?» — спросила она с вызовом, задрав очаровательный носик. «Ух ты! Тогда иди и целуй». Я распахнул руки для объятий. «Да ну вас!» — она огорченно отмахнулась. «Вы, парни, только об одном и думаете». «Да ни о чем я таком не думал», — возмутился я. «Что, совсем?» — обиделась девушка. «Ох, стоп, Варюш, что-то нас не туда занесло. Давай о поцелуях потом поговорим, да хорошо? А сейчас я тебе прямо скажу, объясню, чего я хочу. Хорошо? Хорошо. Только не вижу я что-то, ничего хорошего для себя. Только осталось мне, чтобы в монашки-то и податься». «Ну, Варь, ну погоди, ну что ты? Да я скажу. Я хочу, чтобы ты вышла из монастыря и зажила той жизнью, которая тебе захочется. Хочешь назад в свой дом вернуться? Так только скажи. Хочешь в Лукошкино первую школу для детишек открыть, а самой там первой учительницей стать? Так я и тут тебе помогу. Обещаю, Варюш, сделаю все, чтобы ты счастлива была, верь мне». «А зачем это вам? А нравишься ты мне?» — вдруг решившись, выпалил я. «Только давай пока об этом не будем». «Почему не будем?» — вдруг хихикнула она, а потом будто с обидой протянула. «А сами говорили, что нравлюсь». «Варюш, а кто же вы такой, всесильный господин, батюшка Захаров Федя, что такое для меня совершить можете?» «Я?» — я замешкался. «А вот попробуй, объясни. А, ну, потом об этом, ладно? Просто есть у меня знакомства полезные и друзья хорошие, которые помочь могут. «Друзья — это хорошо», — протянула Варя. «Только не получится ничего у вас. И братья мои помешают. Да и сам батюшка Горох, царь наш всемилостивый, никогда не позволит мне вольной жизнью жить». «Фи, Горох», — отмахнулся я. «Видали мы этих царей. А насчет братьев твоих не беспокойся, разберусь я с ними». «Ой, да что вы, батюшка, и не вздумайте!» Варя вцепилась в мою руку. «Они знаете, какие здоровые, да дурные!» «Да не переживай ты, Варюш, и не таким рога обламывали. Мне стоит только пальцами щелкнуть, и нету твоих братцев», — похвастался я. «А что, я и не обманываю вовсе. Стоит Аристофану только сказать и прощайте, уродцы!» «Ты что, Федя?» — девушка еще сильнее сжала мою руку. «Не убивай их, нельзя, грех это!» «Ну, наконец-то ты меня по имени назвала». Я ласково погладил ее по руке. «Не буду, не переживай. А только я ведь не шучу и не обманываю. Хочешь, сегодня же тебя из монастыря заберу?» «И куда же ты меня отведешь?» — вздохнула девушка. «К себе домой?» «Вот то-то и оно». «О, блин, верно. Тут же нравы такие, что и под ручку с девушкой на людях пройтись нельзя. А уж к себе домой ее привезти... Хотя... Ха!» «Хотел бы я тебя к себе домой привезти, но понимаю, что нельзя, зато могу попросить моего старого знакомца, немецкого посла, чтобы он приютил тебя в своей слободе. Снимем тебе домик там, поживешь, пока я решу все остальное». «Что остальное?» «Ну, не знаю. Ты же не сказал, чего хочешь». Я хмыкнул и добавил. «Ну, кроме поцелуев». Она легонько шлепнула меня по руке. «Вот ты, Федя, а и правда можно мне детей учить?» «Конечно, Варюш. Хочешь?» «Ага. Только не получится у тебя ничего, Федь». «Фигня вопрос. Ой, я хлопнул себя по губам. Я все для тебя сделаю. Вот увидишь. А пока собирайся. Да пошли в Лукошкино к послу немецкому». «Вот так сразу?» — Варя округлила глаза. «А что тянуть?» «Не знаю, Феденька. Как-то быстро все. А посол хоть знает, что ты меня к нему привезти собираешься?» «Нет. Я еще и не говорил с ним. Да он свой мужик, не переживай. Посол мужик?» «Ух ты ж! Ну, короче, все будет в порядке. Быстрый ты, Федя. Взял вот так монашку за руку, да и привел ее в город. Нате, дяденька посол, забирайте Варвару нашу». «Так что ли?» «Ну, почти. Ну да, тут я не продумал еще. Но мыслишь ты в верном направлении». «Нет, Феденька, нельзя так, не согласна и я». «Хорошо, Варюш, права ты. Давай тогда я обдумаю все, с друзьями обговорю, с Машей посоветуюсь». «Что это еще за Маша?» — перебила меня девушка. «Маша, это мой вампир», — ляпнул я. «Что?» «Ну, вурдалак по-нашему», — еще более умно объяснил я, а потом спохватился. «Да шучу, шучу. Маша, это моя сотрудница, работает она на меня. Ну, «Да кто ты такой вообще, Федя?» — протянула Варя, задумчиво глядя на меня. «Ох, давай так. Я тот, кто хочет, чтобы ты была счастлива. Варюш, солнышко мое, я все тебе расскажу, обещаю. Только сейчас на это времени нет. Мне надо срочно в город возвратиться, все дела для твоего прибытия сделать, ладно?» «Солнышко», — протянул Варя, — «хорошо-то как, а? А ладно, хорошо, езжай в свой город к своей Маше». «Ну, Варь!» И помчался я в город, прихватив по пути довольного и разомлевшего деда. И, кстати, Варю я все-таки поцеловал. Точнее, чмокнул в щечку. Она... И мне щеку погладила, как раз в том месте, куда за секунду до этого оплеуху влепила.